Эрика становилась взрослой. Тинни прокладывала себе дорогу по тихим сияющим аллеям, фыркая, пыхтя и содрогаясь. И Эрика, выпрямившись на старомодном сиденье, уже перестала о ней думать. Рядом лежала коробка с половинкой цыпленка, булкой, маслом, помидорами, тостами и бутылкой молока. Весь этот ленч для мисс Эрики был данью ни о чем не подозревавшей экономки нарушению закона. Кроме этого, в бумажном пакете было еще съестное, может, не столь изысканное, но более основательное. По собственной инициативе Эрика прикупила кое-что в деревенской лавке мистера Дитца. Торговец продовольственными товарами, только самое лучшее. Мистер Дитц продал Эрике несколько аппетитных розовых кусочков телятины. «Вам действительно именно такие толстые куски, мисс Эрика?» Однако даже у него не оказалось требуемого шоколада с изюмом. На этот товар особого спроса не было. Эрике ни разу не пришла в голову мысль, что она устала, что до закрытия магазинов остается совсем немного времени, и что голодному человеку не до того, чтобы разбираться, какой шоколад с изюмом или без. Она могла бы купить, какой был, но не купила. Эрика, хотя она ни за что не стала бы себе в этом признаваться, прекрасно знала на своем опыте, как важны маленькие знаки внимания, особенно когда человеку плохо, и он один. В течение всего душного, пыльного вечера она упрямо объезжала все деревенские лавки одну за другой, и ее упорство лишь возрастало с каждой неудачной попыткой. Зато теперь в отвисшем и рваном кармане у Тинни лежали 4 200-граммовые плитки шоколада с изюмом. Все, что нашлось у миссис Хиггинс в Лейтеме, которую в 7:45 Эрика упросила оторваться от вечернего чая. «Только ради вас, мисс Баргойн, больше ни для кого не стало бы». И отпереть огромным ключом облезлую дверь своей лавочки. Время близилось к 8, когда Эрика миновала сонный Маллингфорд и покатила по раскаленной солнцем открытой местности. Когда она свернула на прямой отрезок меловой дороги, ведущей к тому месту, где ее натренированный глаз вчера заметил торчавший носок туфли, то подумала о том, что папоротник далеко не лучшее укрытие для Тисдейла. Не столько в смысле укрытия от людей, сколько от солнца. Завтрашний день обещает быть еще более жарким. Тисдейлу пригодятся и молоко, и помидоры, чтобы справиться с жаждой. У нее мелькнула мысль, что, может быть, стоит переправить беглеца в другое место, например, ближе к Чарингу. Там такие леса, что целую армию людей можно укрыть от закона и от солнца. Но Эрика никогда особенно не любила лес и сама не чувствовала там себя в безопасности. Лучше уж печься в папоротнике, откуда видно далеко вокруг, чем наткнуться на незнакомца в лесной чаще. К тому же Тисдейл может и отказаться. Сомнений по поводу того, как на ее предложение отреагировал бы Тисдейл, не было никаких. Однако обсудить это с ним возможности не представилось. Или он спал, как убитый, и даже рычание Тинни не смогло пробудить его, или он покинул это место. Эрика доехала до конца дороги на полном газу, причем Тинни производила такой шум, будто шел экспресс. Потом она выключила мотор и наступила оглушающая тишина. Даже жаворонки не пели, даже тени не шелохнулись. Она спокойно ждала, не глядя по сторонам, положив руки на руль в позе человека, раздумывающего, что ему предпринять дальше. Было важно, чтобы у случайного прохожего не возникло подозрения, будто она кого-то ждет. Так она просидела минут 20, не озираясь и не нервничая. Потом потянулась и, убедившись за это время, что дорога по-прежнему безлюдна, вышла из машины. Если бы Тисдейл хотел заговорить с ней, то давно бы это сделал. Она достала два пакета и шоколад и положила на том самом месте, где Тисдейл вчера лежал. К этому она добавила пачку сигарет, которую извлекла из собственного отвисшего кармана. Сама Эрика не курила. Она, конечно, пробовала, но никакого удовольствия не испытала и не стала себя пересиливать. Она не знала, курит ли Тисдейл. Сигареты и спички захватила просто на всякий случай. Эрика, если уж за что бралась, то выполняла все точно до мелочей. Больше не оглядываясь по сторонам, она залезла в машину, растормошила Тинни и покатила по дороге в сторону расположенного далеко по побережью Димчарча, направив туда и все свои помыслы. Эрика очень разумно рассудила, что пальто украдено не местным жителем. Она выросла в сельской местности и прекрасно знала, что пальто, будь оно надето на самом незаметном человеке, не может сразу же не вызвать к себе повышенный интерес у окружающих. Знала она и другое. Сельский житель не склонен закладывать вещи, и вид пальто, оставленного в машине, вряд ли вызовет у него мысль о возможной денежной выручке, в отличие от обычного бродяги. Если бы он и решился его присвоить, то для того, чтобы носить самому. Неприятности же, связанные с необходимостью объяснять всем и каждому происхождение обновки, наверняка привели бы его к мысли о том, что лучше уж не связываться и оставить пальто на месте. Следовательно, по разумению Эрики, пальто взял чужак. Это обстоятельство, с одной стороны, вроде бы упрощало дело, но с другой делало поиски еще более трудными. Чужак, конечно, заметнее, и его легче опознать. Опять же, поскольку он может свободно перемещаться, выследить его труднее, чем местного. Сейчас пальто может быть уже далеко-далеко. Голод придал крылья воображению Эрики. К тому времени, когда вдали показался Димчарч, она, приняв в расчет современный способ передвижения автостопом и старую как мир привычку воров сбывать краденое подальше, уже представил себе искомое пальто, надетым на чиновника мэрии где-нибудь в городе Бордо. Он щупленький и бледный, у него больная жена и грудной младенец. У Эрики прямо сердце защемило при мысли о том, что придется отбирать у него пальто, пускай даже ради Тисдейла. Нарисовав себе эту картину, Эрика решила, что ей нужно срочно поесть. Голод подстегивает воображение, но притупляет разум. Она решительно нажала на тормоза, увидев восходящее солнце. «Мировая заправка для водителей открыта круглые сутки», — гласила вывеска. Это была закусочная под жестяной крышей, на скорую руку устроенная возле самой дороги. Окрашенная ядовито-зеленой и лиловой краской, Она напоминала большой спичечный коробок, кинутый на обочину. Дверь была гостеприимно распахнута, и теплый ветерок доносил чьи-то голоса.